Алло. Алло. Да. Подожди секундочку. Здравствуй. Здравствуй. Ты узнал, кто это? Нет, не узнал, конечно. Номер тебе скидывала, это Алиса тебе звонит. А, да, привет. Указывай. Алло. Да. Рассказывай, говорю. Почему ты так сделал? Ну, сделал и сделал. Послушай, что сделано, сделано, решения приняты, слова сказаны. Вот, и поэтому выбор Нет, сделан. И последствия ожидаемы, подожди, я тебя понимаешь? перебью. Ну давай. В смысле последствия ожидаем? Подожди, пожалуйста, я сейчас на работе, подожди, пожалуйста, трубку не ложи. Алло, я теперь с тобой разговариваю. Это, слушай, Максим, ну смотри, да, я тебя перебью. Твои слова в адрес Яши были сказаны очень жестокие. Ты не считаешь это, как бы, что это было очень жестоко? Человек умер, и ты так его, блин, не знаю, да я рад, что он сдох, ты не думаешь о последствиях, что тебе это, блин, просто свыше от Господа какие-то, блин, нереальные Так наказания придет? я с ним сам договорюсь, с Господом. Ты-то что лезешь в наши Да в взаимоотношения, а? смысле, блин? В смысле? А Ну, ты я же мне говорю, что скажи, ты лезешь в пожалуйста, наши ты мне... взаимоотношения? Он тебя обидел как-то или что, что ты Это так не ему, блин, важно, не это не знаю? важно. Мы с Господом Богом сами разберемся, понимаешь? Тебя это не касается. В смысле? Я его девушка, и мне просто Он мне интересно, денег почему ты должен так был. сделал. Ты мне сказал? И ты только из-за этого? Ну, допустим. Может, ты мне расскажешь, как бы, все причины? В общем, я тебе позвонила, мы с тобой договаривались за то, что мы с тобой созвонимся, и как бы ты мне расскажешь все причины своего вот этого поступка. Но Причины поступка. что-то я Слушай, мало чего-то услышала. сладенькая, давай я подъеду с винишком, пообщаемся, посидим, я тебе все расскажу, что к чему и как. Приголублю Какое тебя. винишко? Ты о чем Давай, че, говоришь да все в вообще? У порядке. меня парень умер, у Ну меня вот я тебя травма, блин, мне такое успокою, я говоришь тебя вообще. успокою. Не надо меня Да успокаивать. ладно, че, это нормально. Ты вообще думаешь, что Молодая ты говоришь вдова, надо вообще? утешить. Себя, пожалуйста, утешь, ладно? Слушай, ну хорошо, ладно, я пойду себя тогда утешать, а ты звони. Ты вообще адекватный человек, нет? Я тебе сказал, в каком формате мы с тобой можем пообщаться. Не хочешь винишко? Хорошо, В окей, каком ладно, я могу формате? подъехать. Послушай, я могу просто подъехать, прямо в машине меня отсосешь. Я не против, хорошо, окей. Давай Ты так. подъедешь, я тебе грибло плету. Хорошо? Нет, давай ты мне просто отсосешь. Поработаешь немножко головой, пиздец. Ну, должна быть Нет, с тебя хоть сосать какая-то тебе будет, польза. знаешь, блядь, кто? Ты. Да, тебя, блядь, пользы никакой нет, я заметила. Вот ты только нахуй чморить можешь, кто умер, блядь, потому что ты знаешь, что тебе, блядь, нахуй ответка никакая не полетит, ты, блядь, упырь ебаный. О, да у тебя же Батрутдинов. Я смотрю, подожди-ка, стой-ка, чтобы пообщаться хотя. Макс, здравствуй. Это Диана, мы с тобой разговаривали по телефону не так давно. Ты сказал мне одну информацию, Алисе ты сейчас говоришь совершенно другую информацию по поводу Яши. Я тебе так скажу, в удачке, в курсе за тебя, то, что ты живешь в Иркутске, где ты учишься, за И тебя, то что есть, теперь? узнали. По приезду сейчас, вот дай бог, сейчас просто два человека, если поедут, ну, как бы они поедут в любом случае, но просто решать вопрос, когда в феврале или в январе они туда поедут. Весь удачный собрал деньги, на тебя собираются заказывать. Я вообще ни разу не шучу за такой вот разговор, то, что ты вот так вот пишешь, то, что вот такие вот вещи ты говоришь, я просто донесла информацию туда людей. Этот человек, за которого ты такие вещи пишешь, был уважаемым у нас в городе, с ним все дружили. Мы все знали, и за него тебя любой здесь порвет. Из-за этого все накопили бабки. Можешь записывать этот разговор, можешь идти в ментовку, можешь делать, что хочешь. Но я тебе так скажу, тебе уже никто не поможет, тебе уже никто не спасет. На тебя будут заказывать, вот и Они все. тебя, короче. Я не знаю, убьют тебя или нет, но тебя по-любому ебнут. Тебя будут ебать вообще дыхательные пути, вот и все. Какая ты грозная, пиздец. О, блядь. Какая ты злая, блядь. Короче, слышишь? Шмара, слушай сюда внимательно. Ты слышишь меня? Смотри, мокрощелка, смотри сюда. Значит, слушай сюда. Маромойка, я тебе еще раз объясняю. Тихо, блядь. Да не маромойка я, вообще ни разу не маромойка. Ну как ни разу? В зеркало посмотри на себя, соска. Ни разу не мне. Я всю дорогу смотрю на себя в зеркало, смотрю и охуеваю от своей красоты, вот на самом деле. Тебе вообще вот по жизни таким пидорасом, как ты, вообще вот ходить не стоит по нашим дорогам, вот на самом деле. Среди нас двигаться и так далее, вот вообще на самом деле не стоит. И то, что ты пишешь за нормальных людей, за правильных, за хороших, я хуй знает. Я не знаю, может быть, он тебе в рожу плюнул, блядь, я не знаю, в свое время. Может быть, он угарнул на тобой как-то не так. Я вообще не знаю, из-за чего ты так сорвался на этого человека. С тобой, в принципе, попытались по-нормальному поговорить, по-человечески. Несмотря на то, что ты такую хуйню написал, с тобой все равно как-то на будьте любезны разговаривают. Значит, рот свой закрой, нахуй, мразь. Просто хлопни своим спермоприемником, нахуй. Ты свой рот захлопни. Ты свой рот захлопни. Твой пиздёж вот этот тухлый нахуй никому не интересен, блядь. Понятно, нахуй? Интересен. Я не пытаюсь перед кем-то тон какой-то ну показать. Ну всё, хлопни пиздаком. Доказать что-то за меня, не знаю. Я не выёбываюсь ни перед кем-то. Что-то. Я просто тебе как бы пытаюсь адекватно объяснить. Я тебе сказал, того, паскуда, ты, блядь. Ты больночек, да мне вообще... Блядь, Алиса, нахуй ты это делаешь, ты ебать, паскуда. Пиздец. Заткнись, нахуй. Я не Алиса. Дай Алисе трубку, Диана, блядь. Я зовут Диана, с тобой Диана разговаривать. Диана, Алиса хорошо. Алиса не хочет долбоебом, понимаешь? Вроде тебя разговаривать, вот именно что. Мы находимся в Иркутске в данный момент, понимаешь? Так ебни боярышника, послушай, если ты в Иркутске, то тебе сам Господь велел хуярить боярышника. Тем более, передай, пожалуйста, Алисе, знаю, что с ее, что с ее больной, ебальником только боярышник и пить. С твоим ебальником только боярышник и пить, он так сказал. Да. Ну, я не буду передавать, как бы такие... Я, знаешь, как я передумал, я знаю, слышь, я там предлагал, я предлагал на клык накидать, я передумал. Не-не-не-не-не-не-не, пусть даже не уговаривает, ну нахуй. Пизду. Пускай даже не... Она тебя просила, да, об этом? Не-не, все, в пизду. Я... Фу, ебать мой хуй. Фу-фу-фу, блядь. Я просто фотки посмотрел. Ну нахуй. Не-не, все, девчонки. Это без меня, да, без меня, серьезно. Совсем неинтересно вот в такое бы. Я даже не он стал. Он какой-то больной. Он думает, что мы ему звоним, чтобы попросить его, чтобы какие-то эскорт-услуги. Я не понимаю вообще. Ты больной, вы... что ли? Скажи ты мне, ты это называешь эскорт-услугами, потому что это твоя профессиональная область деятельности, да? Нет. Понятно. Вообще, как это связано? Объясни мне, пожалуйста. Объясни мне, как это связано. Так, слышь, Диана, тут есть несколько Диан. Аракелян, Заболоцкая, Дахневич, Ларченко и Горелова. Я Аракелян. Аракелян. Я слышь, Аракелян. Мамат Кунем. Аракелян. Я Аракелян. Можешь посмотреть мои фотографии тоже. Я там не знаю, как ты там по фотографиям же, да, там определяешь, что ты так, какой человек. Так, смотрим фотографии. Хороший или плохой, я не знаю. Так, ну тогда, смотри, да, тут смотри, пожалуйста, сразу понятно, что ты псина. Угу. Здесь у тебя уши, значит, ебало это собачья, псина, а, значит, псина? Да? Нет, ну здесь такая фотография, угу. Я же не при делах. Тут просто я смотрю в ВК и вижу здесь псину. Угу. Так, ага, угу, бижутерия угу. Какая-то дешевая, понятно, опять псина. Слушай, ну я понял, Угу. Ну, конечно. Моя бижутерия стоит дороже, чем твоя жизнь, я тебе так скажу. Конечно, естественно, конечно же, я покупаю, да. Где я одеваюсь. Слушай, Диан, ну давай не будем, я просто сразу вижу, как бы, просто сразу на каком-то секонде одеваешься, блядь, и все пиздец. Не, ну я понимаю, Иркутск, конечно, не Москва, тут без вариантов. Короче, ладно, ладно, нет, девки, чего, это нормальная не тема. Не надо трогать ну. Ни маму, ни папу, не надо трогать родителей, вообще ни разу. Значит, послушай сюда, родителей. Послушай сюда, Диан, смотри. Не надо, нельзя. Значит, я тебе объясняю. А, ну, в принципе, что? Я теперь понимаю, собственно, почему ты завела себе такую подружку, как Алиса, потому что хотя бы на ее фоне ты можешь казаться не такой стрёмной. Ну, в принципе, нормальный шаг, молодец. Вот. А ты брови рисуешь? Слышь, ты брови рисуешь или они у тебя... Они у тебя какие-то просто всраты, если честно. Стоп, ты хочешь сказать то, что я стрёмная? В принципе, да. Стрёмная. А, да? То есть да, то есть то, что ты себе нарисовала брови, как бы не делает тебя офигительной тёлкой совсем. Я не рисую брови. Во-первых, я не рисую брови, это мои брови. Я вообще ни разу не рисую. Я понял. Ладно, слушай. Давай, на самом деле... рисовать — это разные вещи. Хорошо, окей. Я нахожу на того, как профессионал, ты же видишь, кто как одевает, кто как еще что-то делает. Я не могу... Ты вообще как вообще связан с ударением на анал? Короче, слушай, Диан, смотри, я понимаю, что, ну, любишь там, значит, торговать, значит, с собой. Блядь, хорошо. Вообще не по теме, короче, еще говорить. Да ладно, ладно, все, послушай, ну сколько? Давай так, хорошо. Значит, с Алисой, ладно, я же сказал, все. С Алисой вопрос закрыт, снят, хорошо, что ты взяла трубку. Значит, сколько? Я готов подъехать. Сколько надо тебе отслюнявить, чтобы, ну, все было нормально? Блядь, ты можешь в Удачный подъехать? Можешь в Удачный приехать в Республику Саха-Якутия? Можешь туда подъехать? Слушайте, что ж вы в таких ебенях-то тусуетесь-то, а? Саха-Якутия, блядь. Ну, здесь алмазы добывают, здесь деньги крутятся. А, деньги крутятся. И ты крутишься на хуях тех, конечно, у кого есть деньги. Молодец, Диана, молодец. Ну так бы сразу и сказала. Нет, так бы сразу. Что-то как-то прям. Во-первых, я тебе этого не говорила, во-первых, во-вторых, ну ты это подразумевала. Люди, как живут, и это вообще разные вещи. Ничего не подразумевала. Да я ладно, что ты косишь под дурочку? В смысле я кашу по дурочку? Ты совсем, что ли, ебанулся? Так, все, так, слышь, короче. Ты мне просто скажи, так, как ты связан, все, с, значит, с слушай сюда. С Кутком, говорю, с Удачным. Значит, хлопни, как ты связан с Удачным? Ты хлопни, извини, хлопни, хлопни, хлопни спермоприемником, как да? Как ты связан с Удачным? Ответь мне на вопрос, как ты связан с Удачным? Ты здесь был когда-то или что? Ну, естественно, конечно. Короче. И ты был здесь? Ну, естественно. Я просто плохо его слушаю, пока не Алиса. Ты здесь глухая, учился или что? Или не ты здесь важно, работал? Не важно. Ну, видимо, не блядь, важно, я не, не знаю. Важно. Короче, слышишь, я браваста, просто пытаюсь смотри тебя вспомнить, понимаешь? Вспомни. Нет, ну подожди, хватит меня, блядь, оскорблять. Вспомни, мы, значит, Серега, да, тебя в жопу в клубе драли, да, помнишь? Я по клубам не хожу. В каком клубе? Я по клубам не хожу. Я домашняя девочка. В каком? Молодец, хороший вопрос. Да не важно в каком. Ладно, послушай, я понял, все, давай. Значит, ну, неинтересно совсем. Я тратить время на шмар каких-то тупых. Короче, все. Не звони сюда больше, ага. Вот. А сколько еще раз на клык тебя накинуть стоит? Напомни еще раз. Я просто, ну, я подъеду как бы. Ты мне на вопрос нормально не ответил. Да-да. Ты мне на вопрос не ответил. Да-да. Ну, ты мне скажи, что сделал тебе Яша, что ты так неплохо отзываешься. Да не важно, что он сделал мне, важно, что не сделала ты. Ну, в смысле, не важно, мне важно. Мне важно, и Алисе важно. Угу. Тебе мы ничего вообще, в принципе, не сделали. Мы с тобой пытались поделикатнее как-то, грамотно поговорить. Ты нас начал обсирать. Слушай, вот, да все, еще? Короче, вопрос снят. Вопрос совсем снят. Значит, нет, вопрос не снят. Вопрос, я не хочу еще больше не слышать про твои нарисованные брови. Все, я сказал. Сюда больше не звони. Мои нарисованные брови он не хочет никогда слышать. Да, сюда да. Сюда больше не звони. Все, сюда больше не звони. Да, до свидания. Да. Ясно? Он стрельнутый, я тебе говорю. Все, давай, слышишь, ну, а ты стрельнутый. Давай. Ты...